и черви тебя за грехи не осудят. Ты так уповаешь на небытие. Зря. Ведь его не будет. Склеет твоя власть, а твой дух примет так, исполненный слез и разрушенных судеб. Будешь молить, чтоб вернуться назад, но увы, шанса больше не будет. И будет казнен, кто насрам свой воскрес. Суд каждый твой грех обличит, не забудет. И будешь искать ты прощенья небес. Но поздно. Его больше не будет.